14 Балакиреву Глебова 23 июня 1859 года. Там же страницы 14-15. Наконец мне удалось увидеть Иерихон, Москву. Подъезжая только к Иерихону, я уже заметил, что он оригинален. Колокольни и купола церквей так и пахнули древностью. Кремль, чудный Кремль! Я подъезжал к нему с невольным благоговением. Василий Блаженный и Кремлевская стена — это святая старина. Василий Блаженный так приятно и так странно на меня подействовал, что мне так и казалось, сейчас пройдет боярин в длинном зипуне и высокой шапке. У Мусоргского «мне так и казалось, что сейчас». Под Спасскими воротами я снял шляпу, этот народный обычай мне понравился, и так далее, многое. Москвичи простого класса, таких попрошаек и надувал, свет не производил. Притом какие-то странные ухватки, вертлявость меня особенно поразили. Вообще Москва заставила меня переселиться в другой мир. Мир древности, мир хотя и грязный, но не знаю почему приятно на меня действующий, который произвел на меня очень приятное впечатление. У Мусоргского «и произвела на меня». Там же страница 15. Знаете что, я был космополит, а теперь какое-то перерождение. Мне становится близким все русское, и мне было досадно, если бы с Россией не поцеремонились в настоящее время. Я как будто начинаю любить ее. 23 июня 1859 года, Глебова. 19 Балакиреву. 1 апреля, конец 50-х или 60-х годов. Дата указана ошибочно. Цитируется письмо от 19 октября 1859 года. Там же страница 17. Читаю геологию. Ужасно интересно. 2 года назад, то есть 18 лет, был под гнетом страшной болезни. Это мистицизм, смешанный с цинической мыслью о божестве. Излишняя мягкость моего характера и так далее. Отношение Мусоргского с женщинами — темная страница его жизни. Да и были ли они — вопрос. 21 Балакиреву, 10 февраля 1860 года. Там же страница 19. Как я хотел бы быть Манфредом! Дух мой убил тело. Молодость, излишняя восторженность, страшное, непреодолимое желание всезнания, знак вопрос, утрированная внутренняя критика и идеализм, дошедший до олицетворения мечты в образах и действиях. Грезы были самые мучительные, но до такой степени сладко-страдательные, до того упоительные, что в этом положении легко бы умирать. То есть крайняя экзальтация. Сравни, например, Блока. Нам в темные ночи легко умереть и в мертвые очи друг другу глядеть. Русалка. Строка из стихотворения Блока «Мой милый, будь смелым», 1909 год, который Свиридов положил на музыку в 1980 году и назвал «Русалка». Смотрите ПСП номер 202. 26 Балакиреву, 24 декабря 1860 года. Мусоргские письма, страница 22. Видением голосов займусь, начиная от трех голосов. Когда я подумаю, что моя гармония имеет нечто общее с билибердой, очевидно, слова Балакирева, этого не должно быть, и довольно. Визит к Щербаткину, оборвихе. Врач, лечащий врач, на дом, на дачу. Воронов, встреча. Положение дел в Союзе композиторов, о руководстве, о хоровых делах, пленум, о Ленинграде, консерватория и Союз композиторов, о русских консерваториях, преобразование и другое. Юрий Петрович Воронов, зав. Отделом культуры ЦК КПСС. Абелян, пластинка Есенина. Тевосян, аннотация. Лебедев, Сабелян о его пластинке. Куржиямский, запись. Звонить Ведерникову об этих делах. Николай Сергеевич Лебедев, 1948-2000 год, композитор, учился у Гаврилина в музыкальном училище имени Римского-Корского и у Арапова в Ленинградской консерватории. После переезда в Москву в конце 80-х, начале 90-х годов общался с Свиридовым. Георгий Васильевич отмечал духовно-музыкальные сочинения Лебедева для хора без сопровождения. Купить 20 штук тетрадей, починить окно в Москве, пластинки подарить священнику, подобрать их, письмо непомнящему и пластинки, купить магнитофон и 20 кассет. Генин дома. Поговорить с ним о его делах строго. Позвать врачей к себе домой, Ильину и Угрюмову. Нестеренко. Взять пьесу Булгакова. Винегрет. Патент Белоненко. Пока хватало сил, мама моя ездила каждый год в Москву к брату. Так как жизнь Свиридова была в эти годы достаточно насыщенной событиями, встречами, разнообразными делами, то на быт у Свиридовой уже не хватало времени, да и сил. Маме моей приходилось в своих наездах часто хлопотать по хозяйству. Семья Свиридовых издавна славилась отменным столом. У нас умели готовить. Я сам наслышался о легендарных кулинарных способностях своей прабабки. Моя бабушка Елизавета Ивановна Свиридова была большая мастерица, и моя мама унаследовала от нее кулинарный талант. Дяде иногда приходилось самому себя обихаживать, и данная запись как раз свидетельство такого короткого кулинарного урока, который моя мать давала своему брату. Свекла вареная, 2 штуки, мелко порезать. 2-3 мелких, небольших, соленых огурца, мелко порезать. 3 некрупных яблока, порезать. Сладкий перец, 1 штука, крупный, или 2 мелких. Внутренность очистить от косточек, разрезать на 4 части и порезать мелко. 3 помидора средних, мелко порезать. Укроп. 1 пучок, мелко порезать, кинза, 1 пучок. Получится большая миска смеси. Посолить, 0,5 чайной ложки мелкой соли. Масло, 5 столовых ложек растительного масла. Перемешать, поставить на холод и вкушать по мере надобности. Список пластинок для Алика. Такое обилие объясняется тем, что, находясь на посту проректора по научной работе Ленинградской Петербургской консерватории, я в конце 80-х, начале 90-х годов имел возможность бывать за границей и для своих командировок просил дядю дать мне пластинки для подарков. Царь Федор Иванович, спектакль, сцены, 7. Альбомы по 4 пластинки, романсы и песни, 2. Хоровая музыка, капелла Юрлова, 1. Поэма памяти Сергея Есенина, Темирканов, 2. Нестеренко, романсы и песни, 1. Курские песни, плюс 5 хоров, Кондрашин, 1. Нестеренко, Бернс, 2. Ведерников, Глинка, Мусоргский, Свиридов, 1. Отчалившая Русь, Образцова, 1. Блок, Образцова, 3. Серов, музыка для камерного оркестра, «Снег идет», хоры, 1. Маленький триптих, «Деревянная Русь», «Снег идет», Рождественский, 2. Альбом для детей, Бунин, 2. Угорский, «Партита» плюс 10 пьес. Пьевко, «Деревянная Русь», «Отчалившая Русь», 2. Трио, «Московское трио», 2. Трио, Пикайзен, Керрер, Евграфов, 1.